Глава вторая. Доверительные отношения. Перед тем, как начать обсуждать с ребенком какую-то важную тему, необходимо, чтобы у вас были теплые доверительные отношения. В ваших взаимоотношениях не было напряженности. Ребенок не боялся вашей реакции. Вы говорили свободно и легко на любые темы, без стеснения и смущения. Даже если не знаете ответов на какие-то вопросы, важно, чтобы вы не боялись об этом сообщить ребенку. Половое воспитание не может быть эффективным без доверительного контакта с ребенком. Что влияет на доверительные отношения? Скажется неблагоприятно. В семье нет четкого распорядка дня. Скажется благоприятно. Четкие и понятные режимные моменты. Скажется неблагоприятно. Непостоянство правил. Условия зависят от ситуации, от настроения родителей и так далее. Скажется благоприятно. Четкие и понятные правила. Скажется неблагоприятно. Наказание нелогично. Всегда спонтанно, придумано только что. Зависит от настроения родителей или ситуации. Скажется благоприятно. Четкое понимание, к чему приводит то или иное поведение, что следует за нарушением какого-то правила. Скажется неблагоприятно. Считать ребенка неспособным что-то сделать самостоятельно, всегда переделывать за него. Скажется благоприятно. Доверять, помогать и поддерживать, тактично подсказывать и направлять. Скажется неблагоприятно. Щекотать ребенка без его желания, заставлять есть еду, бить, ходить при нем голым и так далее. Скажется благоприятно. Не нарушать его личные границы, телесные и психические. Скажется неблагоприятно. Не отвечать на вопросы не по возрасту. Скажется благоприятно. Всегда давать ответ на вопрос максимально допустимым языком. Скажется неблагоприятно. Врать ребенку. Скажется благоприятно. Всегда отвечать на все вопросы. Если не знаете, что ответить, признавать это и искать ответ. Скажется неблагоприятно. Сравнивать его с другими детьми. Скажется благоприятно. Узнать лучше своего ребенка. Скажется неблагоприятно. Пытаться изменить ребенка, искоренить какую-то черту характера. Скажется благоприятно. Принимать ребенка таким, какой он есть, зная его особенности, помочь ему научиться с ними комфортно жить. Скажется неблагоприятно. Стыдить ребенка за ошибку. Скажется благоприятно. Разделять поступок и личность ребенка. Скажется неблагоприятно. Обесценивать эмоции и переживания ребенка. Скажется благоприятно. Поддерживать ребенка, озвучивать то, что он чувствует, помогать ему справляться с переживаниями. Скажется неблагоприятно. Запрещать плакать, молчать, быть одному. Скажется благоприятно. Научить экологично проживать свои эмоции. Скажется неблагоприятно. Делать замечания. Скажется благоприятно. Чаще хвалить. Закрепится то поведение, на котором вы чаще делаете акцент. Скажется неблагоприятно. Любить ребенка за оценки, успехи, достижения, награды. Скажется благоприятно. Любить ребенка просто за то, что он есть. Качественное времяпрепровождение с ребенком. Качественное времяпрепровождение с дошкольниками — это игра. Как правильно играть? Первое. Решите заранее, сколько минут с ребенком вы готовы играть, сколько способны выдержать, не отвлекаясь ни на что. 5, 10, 15, 20. Поставьте будильник. Сообщите ребенку, что будете с ним играть, пока не зазвонит будильник. Второе. Вы можете играть по правилам ребенка. Не привносите ничего нового, ничему его не обучайте, не навязывайте свое мнение, не обесценивайте. Не делайте замечаний: так не бывает, так неправильно, так нельзя. Помните, это игра, и в ней можно все. Для ребенка игра — это предложение, возможность проиграть какую-то ситуацию, а игрушки — словно слова. Вы даже можете в момент игры шепотом спрашивать у ребенка: «А что мне сейчас сделать? Сказать?» Третье. Вы можете играть с использованием методов недирективной игры. Это когда вы просто озвучиваете действия ребенка. «Ты взял куклу, она пошла туда-то, поехала машина» и так далее. Так вы сможете понять, что волнует ребенка и каких знаний ему не хватает. Как проводить? Начиная с 6 лет, вы можете использовать молчаливое слушание. Для этого лучше приобрести песочные часы на 5 минут. Переверните их и проговорите ребенку: пока песчинки сыпятся, ты можешь говорить все, что хочешь и про кого хочешь. Я не скажу ни слова. Когда время закончится, вы реально забываете о разговоре, не обсуждаете ни с кем услышанное и не ругаете за то, что услышали. Первое время ребенок может просто молчать эти 5 минут. Молчите вместе. Когда ребенок поймет, что он в безопасности, он начнет говорить. Качественное времяпрепровождение с ребенком — это когда и вам, и ему хорошо. Если во время качественного времяпрепровождения с ребенком вы чувствуете усталость, раздражение, то такой досуг бесполезен и даже вреден. Чувствуя ваше эмоциональное состояние, ребенок думает: «Маме со мной не весело, плохо, значит, я плохой». Упражнение. Родители и дети глазами друг друга. Попросите вашего ребенка рассказать о вас, своих маме и папе, а вы расскажите ему о нем. Какой он, она? Что любит делать? Что ей, ему нравится? Что не нравится? За что ты ее, его любишь? Упражнение «Народная мудрость». Необходимо дать свою интерпретацию предложенным пословицам, истолковать смысл предложенных, касающихся отношений в семье. Правило: не перебивать и не обесценивать мысли друг друга. Без корня и трава не растет. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. При солнышке тепло, при матери добро. Порванную веревку, как ни вяжи, все узел будет. Потихоньку и ольху согнешь, а в круте и вяз сломишь. Упражнение «Идеальная семья». Вместе с ребенком обсудите вопросы. Как каждый представляет идеальную семью? Что в ней делают родители? Какое у детей представление о правильном воспитании, о хороших детях, чего ожидают от них родители? И, наоборот, чего ждут родители от детей? Можно ли назвать вашу семью идеальной? Чего не достает, чтобы ваша семья считалась таковой? Упражнение «Здорово, что мы вместе». Каждый член семьи составляет 5 предложений, адресованных родителю или ребенку, которые начинаются словами: «Здорово, что мы вместе». По завершении упражнения можно обсудить, насколько легко или сложно было выполнить задание, чувства, возникающие во время него. Арт-практика «Футболка с надписью». Вы можете подготовить настоящую светлую однотонную футболку или же вырезать шаблон из бумаги. Если работаете на футболке, можно использовать фломастеры для рисования на ткани, которые отстирываются. Если же хотите оставить результат, можно купить краску, маркер для рисования на одежде. Для выполнения упражнения на бумаге можете использовать карандаши и фломастеры. Представьте, что вам предложили принять участие в семейном конкурсе «Моя семья». На футболках, в которые вы будете одеты, необходимо сделать надпись, отражающую жизненное кредо вашей семьи. И сейчас стоит задача всем вместе придумать и нарисовать ее. После выполнения практики важно всей семьей проанализировать, все ли принимали участие в составлении кредо. Всем ли понравился конечный результат? Были ли идеи, которые не учли? Арт-практика на сплочение семьи. Материал – большая раскраска. Вариант первый. Раскрашивайте одновременно всей семьей карандашами, восковыми мелками, желательно не фломастерами. Вариант второй. Раскрашивайте молча. Жестами пытайтесь объяснить, какой карандаш необходимо подать или каким обменяться. Вариант третий. Раскрашивая, придумывайте истории про героев. Вариант четвертый. Раскрашивая, обсуждайте, какие эмоции каждый из вас испытывал за день. Говорите про разные ситуации. Игра на сплочение. Наденьте с ребенком одну юбку, штаны, футболку. Можно просто обняться. Делайте вместе какое-то совместное дело, как один человек. То есть ребенок, например, левая часть, а вы правая, или наоборот. Вы можете вместе подметать пол и собирать грязь, песчинки, мусор в совок. Сделать какую-то поделку. Что-то раскрасить. Разложить вещи. Повесить вещи на вешалку и другое. Игра «Рисунок на спине». Вы поворачиваетесь к ребенку спиной. Он кладет на нее лист бумаги и маркером или фломастером рисует какой-то простой рисунок с крупными деталями. Можно начать просто с фигур или букв. А вы пытаетесь повторить рисунок на своем листе бумаги по ощущениям. Сравните рисунки и посмейтесь. Поменяйтесь местами. Вариант. Можно просто озвучивать ребенку, что вы рисуете на листке бумаги. А ребенок, как понимает, то и рисует. Затем вновь сверяете то, что получилось. Рекомендации для укрепления детско-родительских отношений. Я думаю, каждый родитель интуитивно догадывается, что нужно делать для поддержания теплых, доверительных детско-родительских отношений. И здесь я лишь приведу небольшую таблицу-шпаргалку вам в помощь. Ваш ребенок самый лучший. Восхищайтесь своим ребенком с рождения. Делайте комплименты. Говорите ему, что безумно рады быть его родителями, что очень сильно любите его, и благодаря ему вы самые счастливые родители. С 3 лет изучайте правила нижнего белья. Помогайте сформировать естественное стеснение. Для девочки, например, должно стать неловким ходить голой при папе. С радостью и с легкостью спокойно отвечайте на все вопросы ребенка. С 6 лет дайте ребенку максимальное количество знаний в области полового воспитания. С 10 лет ведите диалоги, а не нравоучения. Прививайте основы половой культуры. Доверие — это возможность говорить все, что ты думаешь, что у тебя произошло. И при этом не бояться осуждения, высмеивания или наказания. Придя в этот мир, ребенок полностью доверяет себя родителям, верит каждому их действию и слову. Доверительные отношения — это основа в семье и прекрасная возможность без контроля узнать, что происходит в жизни ребенка. Доверие в семье — это основа всего. Задание. Семейный совет. Заведите традицию. Например, каждый воскресный вечер вся семья собирается за столом или на диване, в любом удобном месте. Каждый член семьи рассказывает то, что ему понравилось и не понравилось в течение недели, делится какими-то своими проблемами, и вы все вместе ищете пути их решения. С помощью такого совета каждый член семьи будет чувствовать поддержку и свою значимость независимо от возраста. Ребенок обязательно должен быть вовлечен в процесс обсуждения. Поговорите на совете о планах на следующую неделю. Продумайте совместный поход куда-нибудь.